Ехали цыгане. Это случилось на пятый, кажется, день. Для новеньких, может, и пятый, а для нас уже почти 50-й, что ощущалось как 700358-й. В общем, к тому моменту мы порядком заколебались. Не сколько от детей, сколько от того, что за последние 2 месяца забыли, как звучит тишина. В лагере все время что-то звенело, тарахтело, шуршало, грохало. Мат рабочих, перекликивающих агонизирующий перфоратор, рыдание сигнализации, неприятно взрослый хохот девиц, бесконечные дёрганья. И вопросы, вопросы, миллионы вопросов. От постоянного шума хотелось сбежать, спрятаться под подушкой, залезть в шкаф, исчезнуть, раствориться в воздухе. Но казалось, что даже «пойди утопись», все равно услышишь. «Я упал, потерял, разбил, спасите, помогите, дайте, скажите, смотрите, послушайте». И тогда Люся придумала гениальное. «Слушай, а давай проведем випассану?» «Ты сдурела, что ли? Нас же православные родители посадят за оскорбление чувств верующих. Или там, не знаю, экстремизм». «Да при чем тут верующие? Мы просто предложим им всем помолчать денёк. С утра и до обеда». «А почему випассана-то? Почему не просто молчанка? Типа ехали цыгане, кошку потеряли, кошка сдохла, все такое». «Ой, Ви, ну ты чего как из деревни? Потому же, почему уборщица называется специалистом по клинингу, а секс без обязательств — friends with benefits?» «Ну, допустим. Детям-то это зачем? Ты мемаешь, да? Дети любят хавать на дармовщину. Сделаем призы, типа отряд, который справился с молчанием лучше всех, получает ящик мороженого». «Ага. Ты бы сама заткнулась на день за мороженое. Хуёженое!» — передразнила Люся в своей любимой манере. Обиделась, и это понятно. Вопрос бил не в бровь, а в глаз. Заткнуться для Люси было чем-то недосягаемым. Слишком много событий происходило вокруг и внутри этой женщины, и событиями этими Люся никак не могла не делиться. Поэтому ее выгнали с ретрита в Подмосковье, куда она протащила телефон и, заскучав первый же вечер, решила обзвонить всех подружек. Со второго — под Якатом, за то, что решила писать дневник. А третий в Грузии так и не начался. Оказавшись на святой земле, наполнению духовному Люся предпочла наполнение гастрономическое. Если бы дамы из соцопеки, у которых мы ходили клянчить повышенную мат-помощь, знали, куда уходят семестровые выплаты, если бы они только знали. Видимо, сделать випассану в лагере для нее было шансом, как это модно говорить, закрыть гештальт. Модно вообще много чего говорить. Уметь в медитацию, быть не в ресурсе, услышать себя, чтобы откликнулось, гиперкомпенсировать. Люська этими словечками оперировала мастерски. Тому ее научили сотни марафонов, где дышат маткой, выпускают негатив и впускают в себя внутреннюю богиню. Кажется, в таком порядке. В мире инстаграмного буддизма, астрологии, натальных карт и прочей эзотерики она была своей, а потому довольно легко убедила директрису Кубышку на эксперимент. Воспиталка Гильза, правда, выразила сомнение, отрекомендовавшись человеком предметным, с 3 высшими образованиями и бесчисленными курсами повышения квалификации. «У меня 62 диплома!» Она долго изводила нас вопросами о преследуемых целях мероприятия. В итоге осторожно согласилась. Сказала: «Давайте попробуем, только без глупостей». Сама-то, небось, подумала: «Господи помилуй, неужели полдня хоть поживем как люди? Молодцы, девчонки, молодцы». Детям все было объявлено на дискотеке. Так и сказали: «Завтра практикуем випассану, особую практику молчания, с утра и до обеда». Охотников фрондировать Люсину идею не нашлось. Видимо, сделала свое награда в виде просмотра Евротура и лишнего часа купания. Пока Люська все это восторженно рассказывала в микрофон, я смотрела на нее и все пыталась заново ее полюбить. Это было непросто. Зато было так просто в первый раз.